Наступающие уже чувствовали себя победителями. Сейчас они устали от постоянного подъема, но понимали, что это лишь ложное ощущение, и не придавали ему большого значения. Более того, мысль о том, что совсем скоро они смогут победить сурового противника, подстегивала их, и от этого они карабкались только быстрее. Поблизости шли товарищи, а чуть дальше персонажи, которые несколько минут назад считались врагами. Они точно устроят перестрелку после победы над фаворитами турнира, но пока что это подождет, и прямо сейчас они тоже были товарищами. Под деревьями было темно, и в тенях от валунов и стволов мало что можно было рассмотреть. Никто не мог сказать, когда и где они окажутся под огнем. Но когда противник выстрелит хоть раз, он раскроет себя, и после этого на него обрушится мощь двух десятков стволов. «Давайте, постреляйте в нас! Ну же!» Разделяя эту общую мысль, мужчины продвигались вверх по склону. Пока что преимущество было на их стороне, и мало кто беспокоился об исходе сражения. Когда стрелка часов пересекла 13:37, кто-то начал шутить. «Мне их даже жалко. Ага». Или «Будет ли награда тому, кто завалит там? Если хочешь, можем сделать ставки. Гранаты или магазины?» Это сильно мешало тем, кто сосредоточился и старался изо всех сил не пропустить ни единого шороха, которые могли бы издать противники. Вскоре игрок в бордовой куртке обругал другую команду в светло-коричневом пустынном камуфляже, члены которой громко хихикали. «Тише! Наша задача докладывать, а не болтать!» Один из пустынников замолчал, затем второй начал петушиться. «Ты что, командира из себя тут строишь?» «Нет, идиот! Я всего лишь преподал добрый урок тому, кто ведет себя невнимательно! Ты мне вообще-то должен спасибо сказать!» Парировал бордовый жакет. Они остановились и уставились друг на друга. Конечно, у обоих был хоть какой-то здравый смысл, чтобы тут же не наставить друг на друга пушки, но они дали обоюдную клятву. «Когда все закончится, я тебя точно прибью! Какое совпадение! У меня была такая же мысль! Я запомнил твою рожу и камуфляж!» Недолго погодя, все услышали приказ из штаба. «Всем остановиться на месте и приготовиться к сканированию!» Все не спеша присели и последовали указанию. «Половина следит за окрестностями, половина смотрит на терминалы. 20 секунд до сканирования, 10 секунд. Сканирование начинается!» Началось четвертое сканирование. Карту показывали и на экране в баре. Зрители затаили дыхание. «Как же все обернется!» Спутник пролетал с севера. Первыми увидели еще живых ММТМ, впрочем, никого это не удивило. Затем показали ЛФу западные части купола, подходивших туда же с юга Синг, и еще три команды внутри купола. Хотя это здание, в котором должна была разразиться нешуточная битва, выглядело очень интересно, но все же в центре внимания зрителей находились горы на юго-востоке. Все сразу задались вопросом, где же ПМ-4? Неужели они просчитали наш план и ушли по южному склону или, может, двинулись на восток? Но... «Они рядом! 150-200 метров к северо-востоку!» Пораженные командиры отдали указания. ПМ-4 находились совсем рядом со склоном, по которому шли атакующие. Разумеется, те, кто смотрели на терминалы на месте, это тоже заметили и немало удивились. Неужели они отошли немного севернее от последнего места? Похоже, ПМ-4 решили сражаться на этой горе до самого конца. Из-за плохого обзора точно определить местоположение врага было сложно, но в 200 метрах от врага уже необходимо готовиться к сражению. В любой момент между деревьями могут засвистеть пули. Кое-кто из сводного отряда начал судорожно обшаривать стволами лес. Впрочем, пока что по ним никто не стрелял. Докладчики, видя, что товарищи продолжали спокойно идти, сделали вывод. «Они еще нас не заметили». Лидеры приняли решение незамедлительно. Больше волноваться было не о чем. «Всем направиться к месту сканирования! Уничтожить их одним залпом!» Командиры передвинули маркер, обозначающий позицию врага на карте, в соответствии с результатами сканирования, хотя в следующие 10 минут они будут бесполезны. На лицах 29 человек, получивших этот приказ, появились кровожадные улыбки. Они знали, где противник, и оставалось только одно – наступать. Каждый хотел возглавить атаку, и все ускорили темп. Все получили подробные указания от командиров, куда им стоит идти. Мужчины прошли 100 метров, расходясь веером, чтобы окружить цель. «Какого? Чёрт!» – простонал боец в авангарде, после чего доложил лидеру. «Командир, перед нами ущелье и широкая река. 30 метров до противоположного берега. Течёт с востока на запад». Шедшие следом тоже остановились. На дне ущелья пенился, разбиваясь в луны, бурный поток. «Запрашиваю уточнение. Цель на верховье реки?» Штаб дал утвердительный ответ. «Мы сможем дойти к цели, если не спустимся к берегу. Что нам делать?» Командование мешкало с ответом. Приходилось думать быстро. ПМ-4, зная, что их позиция раскрыта, могли сбежать. Коротко обсудив это, штаб принял решение. «Оставьте группы слева и справа от ущелья, чтобы они следили за атаками сверху. Остальные пусть спускаются». Дозорные группы заняли позиции на краю ущелья, а остальные спустились по склону и пошли вверх по руслу. Разбросанные повсюду валуны и водяные брызги делали переправу ещё сложнее. Несмотря на это, все знали, что противник впереди, и чувствовали только охотничий азарт. Если подумать ещё раз, эти камни могли стать хорошим укрытием от пуль. Стараясь думать, что ничего страшного в том, что по ним могут открыть огонь в любой момент, нет, мужчины постепенно продвигались от камня к камню. Когда до цели оставалось всего 50 или 100 метров, они увидели нечто неожиданное. Что это? Сцену, открывавшуюся глазам нападавших, зрители видели в эффектном ракурсе с высоты птичьего полёта. Водопад! Речное ущелье и правда оканчивалось большим, не меньше 15 метров водопадом. Вода обрушивалась со склона в глубокую каменную чашу, заполняя теснину равномерным гулом. Дальше прохода не было. Речное русло оказалось похоже на узкий 20-метровый пенал, ограниченный почти отвесными склонами и 15-метровым скальным уступом. Никому, кроме персонажей с навыком скалолазания, почти наверняка не пройти дальше, остальным понадобятся крепкие верёвки. Один из игроков доложил командирам. «Видим водопад. Довольно большой. С четырёхэтажный дом. Да, настрой немного подпорчен», прошептал ещё один мужчина, не сдержавшись. Тихо, чтобы его не услышали. «Это то место, которое показало сканирование? У водопада?» «Есть». Похоже, связист получил от штаба новые указания и прокричал товарищам. Так, чтобы было слышно даже сквозь шум водопада. «Во время сканирования они показывались здесь, где-то в окрестностях». «Выходит, они наверху? Наши сверху видят что-нибудь?» «Не видят. Там только река. Потом обрыв и водопад», сообщили из штаба. Прошло уже 3 минуты с момента сканирования. Кто-то взглянул на часы. «Может, они уже ушли? Только не говорите мне, что мы дали им сбежать». «Может быть. Мы остались с пустыми руками», посетовал один из его товарищей. «Нет». Оказавшийся рядом с мужчинами игрок из другой команды покачал головой. «Дело не в этом». «Почему? С чего ты взял?» «Я только что понял. Там сверху водопада, кажется, что-то торчит». Они высунули головы из-за камня, за которым прятались. Всё оказалось именно так. В верхней части водопада торчало несколько камней, но под ними, похоже, была ниша. Если забраться по каменной стене, можно укрыться за водяной завесой. «И кажется, там может кто-то быть». Услышав доклад, командиры всё поняли. Противники прячутся за водопадом, рассчитывая, что отряд пройдёт мимо. Если им это удастся, то они смогут пойти другим путём и спуститься с горы. Пока 29 человек будут шарить по склонам в бесплодных поисках, ПМ-4 быстро перейдут в другую зону. «Чёрта с два мы вас отпустим!» – решили командиры и отдали срочный приказ. «Вероятность того, что враг прячется за водопадом, крайне высока. Всем открыть шквальный огонь!» 20 мужчин один за другим наставили стволы на водопад. Снайперы и пулемётчики поставили пушки на сошки на валуны. Стрелки с пистолетами-пулемётами и автоматами легли на землю, будто обнимая камни. Целились они в поток в нескольких десятках метров перед ними. Мужчины находились в узкой долине и не могли лечь все вместе и образовать шеренгу. «Авангард! Головы не поднимайте!» прокричал игрок с пистолетом-пулемётом. Он лёг на уровне мужчин перед ним и поднял ствол оружия так же высоко, как люди с тыла, словно пытаясь сделать общее фото. Закончив приготовление, игрок задался простым вопросом. «Интересно, пройдут ли пули через воду?» «Без понятия. Не попробуешь, не узнаешь?» «Это точно!» 5 командиров одновременно приказали. «Огонь!» В ущелье слитно зарокотали 20 пушек. Стоило оружию зареветь, как с водяной пеленой случилось что-то странное. Водяной столб распался надвое и взметнулся вверх, стремительно обрушился вниз и вбок и исчез. Пули, хотя наверняка не все, прошли сквозь водопад. Доказательством этому служило то, что трассеры пулемётом ударили в каменную стену и отрикошетили. «У нас получилось! Просто стреляйте! Стреляйте! Стреляйте!» «Да!» Больше мужчины не сдерживались. Если 6 врагов прятались за водопадом, то, к их несчастью, они попали на бойню. Другими словами, они уже мертвы. 20 человек всё поливали свинцовым дождём, шум не утихал ни на секунду. К тому же грохот выстрелов исчезал не так скоро, как обычно из-за эха в ущелье, и больше походил на нескончаемый гул, который вряд ли хоть один игрок слышал раньше. Если бы в ГГО громкость не менялась автоматически, все бы уже давно оглохли. Пальба продолжалась. Пулемётчики прикрепили новые патронные ленты, остальные стрелки раз за разом меняли магазины. То, что гильзы исчезали через несколько секунд, было характерной чертой ГГО. И сияние, остававшееся после них, смотрелось красиво. Словами не передать, как чудесно выглядел блеск искр на водной глади и камнях после растворения нескольких десятков гильз одновременно. Пороховой дым стелился над водой, заволакивая ущелье.